Сура 30. Римляне. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Алиф, Лям, Мим. Побеждены римляне. Это событие произошло в первые годы ислама, еще до переселения мусульман в Медину. Многобожники очень обрадовались победе персов и говорили мусульманам, что христиане, так же как и мусульмане, являются обладателями Писания, и что если вдруг произойдет сражение, то многобожники также одержат верх над мусульманами. Персы одержали победу над римлянами. В ближайшей земле, в ближайшей к персам и арабам земле римлян, в Палестине, но они, римляне, после победы их, победы персов, тоже победят, через несколько лет. Арабское слово означает «несколько», в смысле от 3 до 9 включительно. Аллаху принадлежит вся власть, и до этого, до победы римлян, и после этого. То, что сначала победили персы, и потом одержали верх римляне, произошло по воле Аллаха. И в тот день, когда римляне одержали победу над персами, возрадуются верующие, помощи от Аллаха. И победа римлян произошла через 7 лет. Он дарует помощь, кому желает. И он величественный и милосердный. И римляне победят персов по обещанию от Аллаха, которое он дал пророку Мухаммаду и верующим. Не меняет Аллах своего обещания, но большинство людей этого не знает. Они знают только явное из земной жизни, мирские дела, а к вечной жизни они беспечны, не размышляют о ней. Неужели они, неверующие, не размышляли о самих себе, о том, как они появились в этом мире из небытия? Аллах создал небеса и землю, и то, что между ними, только по истине, не просто так, и на определенный срок, который знает только Он. И поистине, многие люди во встречу с их Господом в день суда не веруют. Разве они, неверующие мекканцы и другие, не странствовали по земле? Разве они не были в Йемене и в Шаме? И разве они не видели, каков был конец тех народов, которые не подчинились Аллаху, которые были до них, что произошло с адитами и самудянами? Они, адиты и самудяне, были мощнее их, мекканцев, телесной силы, и взрыли землю, вспахав ее и построив дворцы и жилища. И обжили ее, землю, больше, чем обжили они, мекканцы. Приходили к ним, к тем народам, их посланники с ясными знамениями, с откровением и доказательствами от Аллаха, но они не уверовали в них. И Аллах наказал их за то, что они отвергли его посланников и продолжали упорствовать в своих грехах. И не таков Аллах, чтобы поступить с ними, с погубленными народами, несправедливо, но они сами поступили по отношению к самим себе несправедливо, проявляя неверие и совершая злодеяния. Потом конец тех, которые творили злое, оказался злом. Их постигло адское наказание за то, что они отвергли знамения Аллаха, не уверовали в них и насмехались над ними, над знамениями Аллаха. Аллах начинает сотворение, создает из небытия, потом повторяет его по своему могуществу, создает еще раз. Потом к нему вы будете возвращены для расчета и воздаяния. В тот день, когда наступит час, день суда, отчаются бунтари, многобожники, в спасении от наказания Аллаха. И не будет у них, у многобожников, в день суда, из их сотоварищей, из числа тех, которым они поклонялись, заступников, ложные божества за них не заступятся, из своих сотоварищей, многобожников, поклонявшихся им, они ложные божества отвергнут, отрекутся от них. И в тот день, когда настанет час, день суда, тогда они, верующие и неверующие, разделятся после расчета. Одни будут направлены к раю, а другие к аду. Что же касается тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, совершали то, что повелел Аллах, и сторонились того, что Он запретил, они в райском саду будут ублажены. Им будет оказана честь оказаться там и получать вечные удовольствия. А что касается тех, которые стали неверными и отвергли наши знамения и встречу в вечной жизни, не уверовали в день суда, в ад и рай, те такие будут ввергнуты ангелами в вечное наказание, в аду. Так восславляйте Господа вашего, говоря: «Преславен Аллах», осознавая, что Ему не присущи никакие недостатки, и Он превыше всего совершенного. Совершайте молитву, когда для вас наступает вечер и когда для вас наступает утро, на рассвете. И Ему хвала и в небесах, и на земле, и ночью, и когда для вас наступает полдень. Выводит он, Аллах, живое из неживого, человека из семени, птицу из яйца, растение из семян, и выводит неживое из живого, семя из человека, яйцо из птицы, и оживляет он землю, выводя растение, после ее безжизненности. И также оживлением, подобным этому, вы будете выведены из своих могил в день воскрешения. И из его знамений, которые указывают на его величие и могущество, то, что он создал вас, вашего праотца Адама, из почвы, и затем, когда вы уже стали человеческим родом, потомками одних от других, вы распространяетесь, расходитесь по земле в поисках благ Аллаха. И из его знамений то, что он создал для вас, о мужчины, из вас самих же, из людей, пару, женщину, чтобы вы жили с ними, устроил между вами любовь и милость, доброту. Поистине, в этом создании однозначно содержится знамение, наглядные наставления и доказательства для людей, которые размышляют. Из его знамений сотворение небес, насколько велики размеры Вселенной, множество звезд и планет, и Земли, как прекрасно она устроена для жизни, различие ваших языков, на которых вы разговариваете, и цветов кож. Поистине, в этом однозначно содержится знамение для знающих, обладающих здравым умом. И также из его знамений ваш сон ночью и днем, то, что вы обретаете силы во время сна, и ваш поиск даруемых им благ. Поистине, в этом однозначно содержится знамение для людей, которые внемля слушают наставления. И из его знамений, указывающих на его могущество, то, что он показывает вам молнию, и вы видите ее, испытывая страх, что может поразить ее удар, и надеясь, что прольется дождь, и не спосылает он с неба воду, дождь, и затем оживляет ею, водой, землю, выводя растения, после ее безжизненности. Поистине, в этом однозначно содержится знамение для людей, которые разумеют. И также из его знамений то, что стоит, существует небо и земля по его повелению, по его воле. Потом, когда в день суда он позовет вас зовом из земли, вот вы выйдете из земли, воскреснете. И ему принадлежит все, что есть в небесах и на земле. Все ему всецело подчиняются. Даже те, кто ослушается его, не выходят за рамки тех законов бытия, которые он установил. И только он, Аллах, тот, который начинает сотворение, создает из небытия, потом повторяет его по своему могуществу, создает еще раз для воскрешения. И это еще легче для него нет ничего трудного. И ему принадлежит высочайшее описание – на небесах и на земле. Он превыше всего своей сущностью, своими именами и описаниями. И он величественный в своем господстве, и мудрый в своей речи, деяниях и управлении делами своих творений. Приводит он, Аллах, вам, о многобожники, пример из вас самих же. Есть ли у вас из числа тех, кем овладели ваши десницы, из числа ваших рабов, сотоварищи, совладельцы и соучастники в том имуществе, чем мы вас наделили? И вы в этом наравне с ними. Боитесь ли вы их, ваших рабов, так же, как боитесь самих себя, других свободных, когда распределяете имущество? Вам никогда не понравится быть хоть в чем-то наравне с вашими рабами. Тогда почему вы приравниваете Аллаху кого-либо из числа его рабов? Так, подобными примерами разъясняем мы знамения для людей, которые разумеют, для обладающих здравым разумом. Наоборот, те, которые несправедливы, многобожники, последовали за своими прихотями, в следовании своим предкам, безо всякого знания. Кто же наставит на истинный путь того, кого Аллах ввел в заблуждение, оставил без своего содействия в наставлении на истину? За то, что они упорно продолжали пребывать в неверии. И не будет для них никаких помощников, которые спасли бы их от наказания Аллаха. Обрати же свой лик только к истинной вере. Придерживайся только ее, будучи ханифом, единобожником, что соответствует устроению человека Аллахом, который изначально сотворил людей на этом. Он сотворил человека склонным к истинной вере и полной покорности ему. Нельзя менять творение Аллаха. Не меняйте единобожие на многобожие. Это единобожие исполнение закона Аллаха, вера прямая, правильная, но однако большинство людей не знает этого. Обратите же свой лик только к истинной вере, обращаясь к нему с покаянием, и остерегайтесь его наказания, выполняйте то, что он повелел, и прекратите совершать то, что он запретил. И совершайте молитву надлежащим образом, своевременно, смиренно перед Господом и предаваясь молитве душой. И не будьте из числа многобожников, из числа тех, которые разделили свою веру, изменили ее и стали партиями. Каждая партия радуется тому, что у нее, думая, что она на истине, а другие заблуждаются. А когда коснется людей вред, постигнет их трудность или беда, они взывают к своему Господу, прося помощи, обращаясь только к Нему, оставляя поклонение кому-либо, кроме Него. Потом, когда Он даст вкусить милость от себя, устраняет ту беду, что его постигло, и дарует благо, вот одна часть из них предает своему Господу сотоварищей. Снова возвращается к многобожию, чтобы выразить неблагодарность за то, что мы даровали им, за то, что отвели от них беду. Пользуйтесь же, о многобожники, благами в этой жизни. Потом вы узнаете, какое наказание вас постигнет. Или разве мы не спослали им, многобожникам, какой-нибудь довод, доказательство и оправдание, и он говорит им о дозволенности того, что они приравнивают ему, Аллаху, других? И когда мы даем вкусить людям, большинству людей, милосердие, здоровье, благополучную жизнь, урожай, они радуются ему высокомерно, вместо того, чтобы быть благодарными. А если постигает их нечто плохое, болезнь, бедность, страх за то, что уготовали их руки, за те грехи, что они совершили, вот они отчаиваются в милосердии Аллаха. Верующие же благодарят Аллаха за дарованное им благо и надеются на своего Господа во время трудностей. Неужели они не видели, неужели они не знают, что Аллах уширяет, увеличивает удел, кому пожелает из числа своих рабов, испытывая, будет ли он благодарным ему? И ограничивает удел, кому пожелает, испытывая, будет ли он проявлять терпение. Поистине в этом, в увеличении и ограничении удела, однозначно знамение для людей, которые веруют и знают о мудрости и милости Аллаха. Давай же, о верующий, своему родственнику его право, поддерживай с ним родственную связь, давай милостыню. И также давай и средств закиата, и добровольно милостыне бедняку, и путнику, у которого закончились средства для продолжения пути. Это лучше для тех, которые своими праведными деяниями желают увидеть лик Аллаха. Такие будут обретшими успех в этом мире и в вечной жизни. И то имущество, что вы даете в долг людям с целью роста, чтобы оно увеличилось в имуществе людей, будь оно ростовщическим займом или даже подарком, не увеличится оно у Аллаха. А то, что вы даете из закята, желая этим в вечной жизни увидеть лик Аллаха, то такие являются теми, которые увеличивают свое имущество. Аллах, Он тот, который сотворил вас, о люди. Потом наделил вас пропитанием в этой жизни. Потом Он умертвит вас, и потом в день суда снова оживит вас, воскресит для расчета и воздаяния. Есть ли среди ваших сотоварищей, тех, которым вы поклоняетесь помимо Аллаха, тот, кто сделает из этого для вас хоть что-нибудь? Преславен он и превыше того, что они, многобожники, предают ему в соучастники. Аллах превыше того, чтобы иметь соучастника, равного или детей. Появилась порча. Засуха, болезни и заразные заболевания на суше и море по причине того, что приобрели руки людей, по причине грехов, совершаемых людьми, чтобы дать им вкусить часть того, что они натворили, чтобы наказать их за часть грехов, уже в этом мире, чтобы они этим самым покаялись и вернулись к повиновению Аллаху. Скажи, о посланник, тем, которые не верят в то, с чем ты послан. Странствуйте по земле, путешествуйте или размышляйте, и посмотрите, получите назидание, каков был конец, какое наказание постигло тех, которые были раньше, народ пророка Нуха, адитов, самудян. Большинство их были многобожниками, и были они погублены за свое неверие. Обрати же свой лик только к правильной вере, придерживайся только ее, прежде чем наступит день суда, которому нет возврата от Аллаха, наступление которого невозможно отвратить. В тот день они разделятся на две группы. Кто стал неверующим, то против него самого же обратится его неверие, он окажется в аду навечно. А кто творил праведное, уверовал и был покорным Аллаху, то для самих себя они уготовали жилище в раю. Это произойдет для того, чтобы вознаградил он тех, которые уверовали и творили праведные деяния от своей щедрости, воздал большим, нежели они совершили. Поистине, он не любит неверующих. Из его знамений, которые указывают на то, что только Аллах является единственным и истинным Богом, и что Он всемогущ, то, что Он Аллах посылает перед дождем ветры, которые гонят облака и тучи, как радующих вестников, чтобы дать вкусить вам Его милость в виде дождя, который оживляет землю растениями, и чтобы плыли корабли по Его повелению, и чтобы вы обретали себе удел из Его щедрости, и дабы вы были благодарны Ему за все эти Его благодеяния вам. И уже мы посылали до Тебя, о посланник, прежних посланников к их народам с радостной вестью о рае и предостережением от ада. Они, посланники, приходили к ним, к своим народам с ясными знамениями от Аллаха, чудесами и доказательствами, и призывали их к единобожию, но многие из них не уверовали в Аллаха, и отомстили мы тем, которые взбунтовались, которые не уверовали, тем, что погубили их. И обязанностью для нас является оказывать помощь и защиту верующим, которые последовали за посланниками. Если эти многобожники не уверуют в то, что ты, Мухаммад, являешься посланником Аллаха, то мы также можем наслать на них губительное наказание. И Аллах, Он тот, который посылает ветры, которые затем поднимают, двигают облака. Он распростирает, распространяет их облака по небу, как Он желает, и обращает их в куски. И ты видишь, как дождевые капли выходят из их промежутков, из промежутков между облаками. А когда Он пошлет его, дождь, тем из своих рабов, которым желает, вот они радуются. Хотя прежде, чем это было ниспослано им, прежде чем выпал дождь, они однозначно были в отчаянии. Посмотри же, о человек, на следы милости Аллаха, на то, что происходит после дождя. Как Он оживляет землю, выводя растения после ее безжизненности. Поистине, этот Аллах, который оживляет землю, однозначно оживит и умерших в день воскрешения, и ведь Он над всякой вещью мощен. Если мы пошлем ветер, губительный для их посевов, и они увидят это, свой посев, пожелтевшим, высохшим, то они, конечно же, после этого будут продолжать быть неблагодарными за прежде дарованные Аллахом блага. Ведь поистине ты, о пророк, не заставишь слышать умерших и не заставишь глухих слышать зов, когда они обратятся вспять. Поэтому не печалься тому, что эти многобожники не отвечают на твой призыв, так как они не слышат истину, подобно тому, как не слышат умершие и глухие. И ты, о пророк, не являешься тем, кто может вывести из заблуждения слепых, тех, которым Аллах запечатал зрение к истине. Ты можешь дать услышать только тем, кто верует в наши знамения и которые при этом являются полностью предавшимися Аллаху. Аллах, Он тот, который создал вас из слабости, из капли семени. Потом после слабости, детства, дал вам силу взрослого. Потом после силы Он дает вам слабость, старость и седину. Он творит, что пожелает, и Он знающий, всемогущий. В тот день, когда наступит час, день суда, и Аллах воскресит свои творения, станут клясться бунтари, многобожники, что они в земной жизни не пробыли и часу, по сравнению с вечной жизнью их земная жизнь покажется лишь часом. Таким же образом, как они лгут в своей клятве, они были отвращены от истины в земной жизни. И скажут, ответят им те, кому было даровано знание и вера, ангелы, пророки и верующие. Пробыли вы в своих могилах в соответствии с предписанием Аллаха, которое Он знал еще до сотворения всего, до дня воскрешения. Вот этот день воскрешения. Но однако вы не знали в земной жизни о том, что он наступит. И в тот день, в день суда, не поможет тем, которые творили беззаконие, их извинение, и не попросят от них оправдания, чтобы они делали что-либо для довольства Господа ими. И вот уже мы привели людям в этом Коране всякого рода примеры, чтобы они укрепились в признании Аллаха единственным Господом и Богом, и чтобы это еще было доводом против них. Если ты, о пророк, придешь к ним, к людям, с каким-либо знаменем, доказательством, которое указывает на то, что ты говоришь истину, непременно и обязательно скажут те, которые стали неверующими. Вы, имея в виду пророка и его сподвижников, лишь приверженцы лжи. Так запечатывает Аллах сердца тех, которые не знают о том, что те знамения и наставления, с которыми ты пришел к ним от Аллаха, являются истиной. Терпи же, о пророк, те обиды, что причиняет тебе твой народ. Ведь поистине обещание Аллаха о том, что тебе будет дана помощь и награда, истинно, и в этом нет сомнений. И пусть не ослабит тебя твое отношение к доведению до людей истины те, которые не убеждены в воскрешении.